степях. Кумыс — целебное питье, кисловатое на вкус, он пенится, шипит и пьянит. Наливают его в кружку прямо из бурдюка, конского или козьего. Суриков каждый день ездил в табун к татарам пить кумыс. За два месяца испарина исчезла, покашливание прекратилось, слабости не стало. Грудную болезнь как рукой сняла. Жил он в Узунджуле. На конюшне у Петра Ивановича отрядили ему гнедого конька. Он брал альбом, краски и уезжал в степь на весь день. Увидят, сидят татары на земле, беседуют по-своему. Сейчас сойдет с коня, присядет в сторонке, набросает карандашом на листе группу людей, потом закрасит. Для Сурикова было огромным удовольствием общаться с людьми, наблюдать их движения, позы, выражения лиц. Степь к концу июля становилась рыжей. Воздух сухой, горячий, пахнет полынью, ветер теребит выгоревшие стебли. Чуть подалее степь переходит в холмы, заплатанные квадратами посевов, а за ними лесистые отроги саян. Интересно подкараулить на дороге лошадь, запряженную в телегу, уговорить мужика задержаться и быстро вписать в пейзаж эту лошадь под широкой дугой, да так, чтобы ухватить движение, чтобы телега не стояла на месте, чтобы колеса катились по дороге. Василий ездил в горы на Матур, где горная река пролегает между отрогами, шумят над головой столетние сосны и кедры, уйма зверья вокруг. Сюда уже надо брать с собой двустволку. Смотришь вверх, то и дело рыжие белки перелетают с ветки на ветку. Смотришь в сторону, желтоглазая рысь крадется в густой траве, и вдруг двумя прыжками, вскарабкавшись на ствол, перебегает по толстым ветвям и мягко спрыгивает куда-то в чащу. А то где-то поблизости захрустит валежником большой зверь, видно медведь. Конь хоть и привык ко всяким таежным шорохам, а все же, похрустывая сочной лесной травой, придет ушами и косится. Василий выбирал место, садился на какой-нибудь пенек и рисовал. Нет-нет, да и ударится гулко об его альбом «Сосновая шишка», сорвавшись сверху. Поработав, Василий складывал свое хозяйство, приторачивал его к седлу и ехал на дачу обедать. Он загорел и поправился, а в папке накопилось множество акварелей и рисунков. В Красноярске он побыл опять всего лишь несколько дней. Пора было возвращаться в академию. На этот раз мама и Саша, скрипя сердце, примирились с разлукой. Васенька знает, что делает, и мешать ему нельзя. Все равно сделает по-своему и, наверное, не ошибется.